Нет возврата. Куда? В тиски прежней ограниченности сознания. Как же летавший захочет крылья обрезать и ползать? Коснувшийся света не стремится во мрак. Или прозревший согласится от глаз отказаться? Да-да, возврата назад нет потому, что выросший дух, подобно начавшему летать птенцу, в прежнюю скорлупу уже вместиться не в состоянии. Это с одной стороны. С другой, каждое качество духа, и особенно возросшее, имеет свою противоположность, так сказать, в потенциале. И обратное движение приводит к выявлению этого потенциала на противоположном полюсе возросшего качества. Отсюда каждый отступник становится нравственно хуже во столько раз, во сколько усиливались его положительные качества при восходящем устремлении кверху. Подходящих испытываем всегда. Без испытаний можно допустить совершенно негодных, хотя и являющих вид светляков. А желающих много получить дары света, ничего не отдав и ничем не поступившись, и ничего не принеся, даже корзин для даров. Сурово испытуйте стучащихся. Не пропускайте мимо внимания, особенно мелочей. Они часто показательнее явлений больших и заметных. И, отметив каждую мелочь, корень ищите ее и причину. За маленькой щелью может оказаться целое дупло, полное летучих мышей и мерзости всякой. Зорко смотрите. Велика плата и ответственность за допущенных слепо.